Естественно, что официанты, бухгалтеры, приказчики оказываются людьми с высшим образованием. Я вспоминаю судьбу писательницы Хаяси Фумико, которая умерла в 1951 году в возрасте 48 лет. Русский перевод шести ее рассказов вышел в 1960 году. Я написал предисловие. Мне понравилось в этих новеллах что-то незнакомое и вместе с тем человечное. Не знаю, как это определить. Пожалуй, вернее всего, уничтожающими словами наших присяжных искусствоведов. Смесь барокко с натурализмом. В жизни ей пришлось работать на фабрике, быть официанткой, приказчицей, прислугой. Она хорошо знала грубый плод жизни и ко всему была поэтом. Женщинам в Японии тяжело. Они живут еще в прошлом быту и вместе с тем знают, понимают многое не хуже мужчин. Из любви к традициям их продолжают угнетать, как карликовые растения, культурой которых японцы гордятся. Однако появились студентки, глаза их выражают ту же тревогу, что и глаза юношей. Читают молодые очень много, стоят в книжных лавках и читают книгу, не покупая ее. Тиражи все же большие. Нет ни одного советского или западноевропейского прозаика, хоть сколько-нибудь известного, чьи книги не были бы тотчас переведены. На выставках Пикассо, Матисса, Шагала побывали миллионы японцев. Сотни различных театров от древнейшего «Но», где актеры в масках, а позади хор комментируют происходящее, до ультрасовременного театра абсурда. 186 газет выходят общим тиражом в 35 миллионов. На 6 душ – один радиоприемник. Искусство Японии выдает беспокойство. Японские фильмы имели успех в странах Европы, но зрители добавляли: «Какие они жестокие!» То же самое говорят о переводах японских романов. Что поражает в них? Та пугающая европейцев искренность, о которой я шутливо рассказывал, становится совсем не шутливой в показе войны, голода или одиночества. Мне понравился поэт и романист Таками. Он был красив, печален и говорил коротко, то со взлетом над миром, то неожиданно грубо. Потом он побывал в Москве, а в 1963 году заболел раком. Его оперировали. Он успел написать короткие стихи о встрече со смертью и вскоре умер. Прежде европейцы, попадая в Японию, интересовались гейшами и цветущей вишней. Японию они знали по роману Лотти «Госпожа Хризантема» и опере Пуччини «Госпожа Баттерфляй». Теперь перед туристами маячат атомные грибы. В Хиросиму я не попал, но был в Нагасаки. Трудно было представить себе, что этот город всего 12 лет назад уничтожила атомная бомба. Он выглядел оживленным, даже цветущим. На месте, где разорвалась атомная бомба, колонна. Неподалеку памятник жертвам. В музее фотография профессора Такаси Нагаи. Он лежит и смотрит в микроскоп, на себе изучает последствия радиации. Он написал книгу «Мы из Нагасаки» и умер. 90% жертв бомбардировки умерли сразу или в первые недели, но 10% умирали медленно. В 1957 году, когда я был в Японии, я видел людей с обожженными лицами. Японцы продолжали заболевать лучевой болезнью. Женщины рожали уродцев. В Нагасаки я еще сильнее понял, что совесть не успокоится, пока продолжает изготовляться и накопляться ядерное оружие. Я вдруг ощутил связь между Нагасаки и всеми бесчисленными конгрессами, конференциями, сессиями, заседаниями, на которых мы говорили о борьбе против ядерного оружия. Мы говорили в чуже, а японцы уже испытали это оружие на себе. Первую черновую репетицию уничтожения жизни. Над нами посмеивались. Одни злобно, закамуфлированные коммунисты, другие добродушно, наивные простачки. В Японии я понял, что не оставлю этой борьбы, пока смогу двигаться и говорить.